В наступившей тишине слышно было лишь тяжелое дыхание присутствующих. Парсел взглянул на своих собеседников. Они замерли, оцепенели, жили лишь одни глаза. Все сокровища Али-Бабы не смогли бы произвести на них такого ошеломляющего действия. Кто-то кашлянул. Маклеод вытащил из карманов руки. Половица под его ногой жалобно скрипнула, будто шотландец незаметно переступил с ноги на ногу, чтобы подвинуться ближе. Он склонил над столом свое остроносое лицо, и Парсел услышал тяжелое, с присвистом дыхание, словно воздух застревал в глотке Маклеода. — Здесь 10 фунтов стерлингов, — объявил Парсел. — Они будут ваши, Маклеод, если вы уступите Авапу и Бекеру. — Парсел! — крикнул Бекер. Парсел поднял руку, призывая его к молчанию. Маклеод медленно выпрямился. — Черт меня побери! — пробормотал он сдавленным голосом. — 25 лет я потратил на кораблях, и черт меня побери, если я видел когда-нибудь такие капиталы. На дубовой шероховатой столешнице, наспех промасленной льняным маслом, лежало ровненьким столбиком золота, и под солнечными лучами, заглядывавшими в окошко, блестело как-то особенно нарядно. Столбик был достаточно скромный, вернее, даже жалкий, просто маленькая коллекция плоских кружочков, правда, изящно отчеканенных, но не имеющих здесь, на острове, никакой практической ценности. Одна монета слегка выдавалась из кучки, и Парсел осторожным и ловким движением пальцев водворил ее на место. — Ну как? — спросил он. Маклеод выпрямился во весь рост и снова засунул руки в карманы. — Это же стыд! — проговорил он негодующим тоном, но уголки его губ насмешливо сморщились. — Это же самый настоящий стыд! Вот что я вам скажу. Офицер выменивает женщину на золото. Да к чему тогда было учиться в школах? К чему тогда вас цукали вместе с прочими треклятыми офицеришками его величества, раз вы скатились до такого грязного ремесла? Стыдно, Парсел, повторяю вам, стыдно. Разве я, — добавил он величественно и насмешливо, — разве я бродяга какой-нибудь с лондонских набережных, что мне осмеливаются предлагать взятку за то, чтобы я отдал свою законную супругу, которую мне по своей воле и по всей форме присудило парламентское голосование? А где же мораль, Парсел? Куда вы ее подевали, мораль-то? Значит, мораль за борт. Значит, вышвырнем ее в море вместе с очистками на корм акулам. — Да будь я проклят! — подмигнул он, переходя от притворного негодования к открытой издевке. — Разве этому вас учит ваша Библия? Выступать в качестве посредника между законным супругом и ее бывшим любовником? Парсел поднялся и сухо заметил. — У меня нет времени слушать ваши глупости. Если вы отказываетесь, так прямо скажите, я уйду. Он шагнул к столу и накрыл ладонью кучку золота, как бы намереваясь положить его обратно в кошелек. Вдруг Маклеод крикнул: «20!» «Простите?» — переспросил Парсел, остановившись. «20 фунтов. Если дадите 20, я согласен». «Я так и думал», — отозвался Парсел. Сняв ладонь со стола, он сунул руку в карман, вытащил еще один кошелек и спокойно произнес: «Так как вы впоследствии можете раскаяться, что не запросили больше, считаю своим долгом уточнить. Это действительно все, чем я располагаю». Он распутал завязки и высыпал содержимое на стол. Затем, захватив деньги левой рукой, аккуратно уложил их рядом с первым столбиком. «Здесь всего 20 фунтов», — пояснил он. «Впрочем, я не дам о всех 20, а только 19. 20-й я предназначаю для другой покупки». «Что вам еще надо?» — хмуро осведомился Маклеод и страдальчески сморщил лицо, будто его грабит. «Секстант Барта». Маклеод открыл было рот, но Парсел, не дав ему времени заговорить, произнес тоном, не допускающим возражений: «Или берите, или я ухожу». Маклеод вздохнул, вынул из кармана ключ, отпер шкаф, находившийся позади него, взял оттуда секстант и сердито швырнул его на стол возле золотых монет. — Итак, мы с вами окончательно договорились, — сказал Парсел. — Вы отдаете Авапуи Беккеру и берете себе Оро. — Договорились, — хмуро отозвался Маклеод, не поднимая глаз. Парсел пододвинул к нему столбик золотых жестом проигравшего игрока. Но столбик от неосторожного движения вдруг рассыпался, монеты разлетелись, и каждому почудилось, что их стало вдвое больше. Маклеод распростер над золотом худые пальцы, собрал деньги, однако в столбик не сложил. Парсел невольно отметил про себя, что он стал раскладывать золотые по кругу. — Маклеод! — начал Парсел. Шотландец нетерпеливо взглянул на него. Он явно досадовал, что его оторвали от столь увлекательного занятия. — Маклеод! — многозначительно продолжал Парсел. — Я счастлив, что мы пришли к соглашению. Я лично считаю, что самое главное — это добрые отношения между нами. По всему чувствовалось, что Маклеоду не терпится остаться одному. Беккер посмотрел сначала на него, потом на Парсела и, видимо, подосадовал на наивное поведение своего друга. — Поймите, — продолжал Парсел, устремив серьезный взгляд синих глаз на Маклеуда, — по-моему, очень важно избегать всяких трений между жителями острова. Принимая в расчет те не совсем обычные условия, в каких мы живем, любая ссора может кончиться катастрофой. — Ясно, — буркнул Маклеуд, все так же рассеянно и нетерпеливо, прикрывая золото ладонями. — Тут вы, пожалуй, правы, — добавил он нехотя. Очевидно, к этому признанию его вынудил ясный и упорный взгляд Парсела. — Должен признаться, меня весьма беспокоит наши отношения с таитянами, — продолжал Парсел. — У нас плохие отношения, и следует избегать всего, что могло бы их еще ухудшить. — Конечно, нет, — подтвердил Маклеод с отсутствующим видом. Беккер подтолкнул Парсела локтем. — Пойдемте, — шепнул он. Он был обескуражен. Как-то Парсел не замечает, что его слова не доходят до Маклеода. Парсел сделал паузу, выпрямился и, вспыхнув с усилием, проговорил. — Мне хочется сказать вам еще одно. Я не хочу, чтобы вы видели во мне врага. Я не враг вам. И он решительно протянул руку Маклеуду. Тот даже попятился. Секунду он молча глядел на руку Парсела, потом перевел глаза на свои ладони, прикрывавшие кучей золота. Не без труда ему удалось отнять руку от этих сокровищ, и, протянув ее через стол, он обменялся с Парселом рукопожатием. «И я тоже», — без малейшего чувства произнес он. Когда он выпустил руку Парсела, тот обернулся к Беккеру, как бы приглашая его последовать благому примеру. «До свидания», — проговорил Беккер, и направился к двери. Его бесило ослепление Парсела. Ему лично было чуждо христианское всепрощение. Придержав дверь, он пропустил Парсела вперед, Уайт тоже поднялся и вышел вслед за ними. Очевидно, он догадался, что Маклеоду не терпится поскорее выпроводить гостей. Когда все трое вышли за калитку, Парсел обернулся к Уайту. — Сейчас пойду к таитянам, и когда мы договоримся, сообщу вам. — Спасибо, — проговорил Уайт мягким голосом. И он удалился, ступая неслышно, как кошка. Его домик стоял на северной оконечности ромба, напротив хижины Ханта. Беккер и Парсел молча шли по Уэст-авеню. После сырой хижины Маклеода оба наслаждались солнцем и теплом. Домик Уайта стоял на северной оконечности ромба, напротив хижины Ханта. Беккер и Парсел молча шли по Уэст-авеню. После сырой хижины Маклеода оба наслаждались солнцем и теплом. Беккер назначил Авапуи свидание ближе к ночи. Придется ждать еще целый день, прежде чем он сообщит ей, что... Он представил себе, как она медленно поднимет веки, взглянет на него прекрасными темными глазами, возьмет его руки в свои. Неужели это правда, Уилли? Неужели правда? Какая она нежная! Беккер посмотрел на Парсела, и в голосе его прозвучало волнение. — Благодарю вас, Парсел, — сказал он. Парсел оглянулся и холодно ответил. — Не за что. Обоих не покидало смущение. Беккер сам понимал, что он поблагодарил Парсела недостаточно горячо, но у него не хватало духа снова обратиться к Парселу со словами благодарности. Слишком уж поразил его тон Парсела. — Думаю, сейчас Маклеод пробует на зуб одну монету за другой, — проговорил Парсел. — Проклятый шотландец! — процедил сквозь зубы Беккер. — Простите, вы, кажется, что-то сказали? — остановился Парсел. Беккер тоже остановился. Парсел холодно смотрел на него, нахмурив брови в напряженной позе ожидания. Беккер с ошеломленным видом уставился на него. — Я тоже шотландец. — Я совсем забыл, — пробормотал Беккер. — Простите, пожалуйста, — и добавил. — Но ведь бывают же исключения. Лицо Парсела залило с краской. — Опять промахнулся, — с досадой подумал Беккер. — Нет-нет, никогда так не говорите, — взорвался Парсел. — Никаких исключений нет. — Слышите, Беккер, нет исключений. Когда в каком-то народе создают себе предвзятое мнение, то пороки отдельных людей приписывают всей нации в целом, а достоинства лишь отдельным людям. Это глупо, это непристойно, поверьте мне. Куда благороднее было бы считать наоборот? — Как наоборот? — серьезным тоном спросил Беккер. — Считать достоинства общими, а недостатки исключением. Эта точка зрения давала достаточно пищи для раздумий. Но уже через минуту Беккер улыбнулся. — Ну так вот, — сказал он, и в его карих глазах мелькнул лукавый огонек. — Сейчас я применю вашу систему, Парсел. Пусть будет, что все шотландцы и хитрецы, за исключением вас. — Меня? — обиженно переспросил Парсел и сжигал дальше. — Почему вы так говорите? — Этого-то и не стоило говорить, — подумал Беккер. Но минутная неловкость уже прошла. Их вновь согревала дружба, не погасшая даже в споре. «Видно, мои оговорочки пошли на пользу», — улыбнулся про себя Беккер. Парсел с суровым лицом ждал ответа. «А ведь верно. Он похож на ангела», — вдруг с нежностью подумал Беккер. «И поди ж ты, считает себя хитрецом». «Так вот», — оживился он, — «когда вы читали ему мораль, он даже не слушал». Думал, как бы ему поскорее остаться наедине с своим золотом. — Я тоже это заметил, — согласился Парсел, и на лице его вдруг появилось печальное, усталое выражение. — Но у меня не было выбора. Мне хотелось, чтобы мои слова дошли до него. И добавил, — все это просто бессмысленно. Он ничего не понимает. Из-за него на острове создалось опаснейшее положение. — Опаснейшее? — переспросил Беккер. Почему опаснейшие? Они дошли до хижины Парсела. — Заходите, Беккер, — пригласил Парсел, не отвечая на его вопрос. И Воа выбежала им навстречу. Таитянский этикет запрещал ей расспрашивать мужчин. Но, увидев лицо Беккера, она так и бросилась к нему. — Уилли, проговорила она, кинув ему на плечи обе руки, и потерла щекой об его щеку. — Уилли, как я счастлива за тебя! Беккер улыбнулся, но нижняя губа его судорожно дернулась. Увидев его в домашней обстановке, он как-то полнее ощутил радость при мысли о будущей жизни Савапуи. — Уа! Мауру-уру-вау! — проговорил он, тщательно выговаривая слова, как школьник, впервые взявшийся за букварь. — Никак не пойму, почему это по-таитянски «спасибо» так длинно получается. — обернулся он к Парселу. — Им спешить некуда, — пояснил Парсел. Беккер расхохотался, взглянув на его, и весело повторил. — Уа, мауру, уру, вау! Его тихонько похлопало его по щеке кончиками пальцев и обратилась к своему Тане на родном языке. «Она хочет знать, когда вы увидитесь с Авапуи. Скажите ей, подождите-ка!» Вдруг вскрикнул Беккер, поднимая руку, и карие глаза его радостно заблестели. «Я сейчас сам ей отвечу». «Аравоуэ его, аравоуэ!» Торжественно провозгласил он и радостно добавил. «Авапуи, аравоуэ!» «Ох, какой он счастливый!» Его погладило плечо Парсела и прижалось к нему. «Смотри, человек, какой же он счастливый!» «Присядьте, Беккер!» — улыбнулся Парсел. — Да нет, не на табуретку, а на кресло. Я его только что смастерил. — А как все-таки хорошо получилось у вас с этой раздвижной стенкой, — сказал Беккер и с удовольствием оглянулся кругом. — Сидишь прямо как на террасе, солнце само к тебе в гости идет. — Только в те дни, когда оно бывает, — поморщился Парсел. — Оставайтесь с нами, Беккер, давайте позавтракаем. У нас сегодня ямс. — Спасибо, спасибо, спасибо, — проговорил Беккер. Он обернулся к Ивоа, поднял руку и повторил, смеясь каким-то хмельным смехом. — Уа-мауру-уру-вау! Ивоа расхохоталась и заговорила с мужем по-таитянски. — Что она сказала об Авапуи? — насторожился Беккер. — Сказала, что счастлива за Авапуи, потому что Авапуи мягкая, как шелк. — Верно. — глаза Беккера заблестели. — Что верно, то верно. Мягкая, как шелк. Руки, глаза, голос, движение. Знаете, как она подымает веки, когда хочет на вас взглянуть? Вот так! — пояснил он, стараясь взмахом рук воспроизвести движение века Авапуи. — Медленно, медленно! И осекся, сам удивленный тем, что дал волю своим чувствам. Парсел с улыбкой поглядел на него. Наступило молчание. Потом Беккер без всякого перехода спросил, — Почему вы сказали, что из-за Маклеода создалось опасное положение? — Таитяне нами недовольны. — Это и понятно. — Представьте себя на их месте, — отозвался Беккер. — Не особенно-то справедливо с ними поступили. И добавил, — Значит, опасность в том, что они недовольны, ведь они славные ребята. — Я знаю одного валлийца. Парсел взглянул прямо в глаза Беккера. «Он такой славный парень, что перед тем, как начинать спор, предпочитает отдать мне свой нож». Наступило молчание. Потом Беккер нахмурился. «И очень об этом сожалеет. Зато сейчас жили бы спокойно. Замолчите!» — сухо оборвал его Парсел. Беккер замолчал. Потом серьезно поглядел на Парсела своими карими глазами. «Все эти три недели...» Я немало об этом думал. И не согласен с вами. Я понимаю вас, но с вами не согласен. Для вас жизнь человека священна. Но тут вы дали маху, лейтенант. Увидите сами, во что нам войдется ваше стремление, во что бы то ни стало сохранить жизнь Маклеуда. И так как Парсел не произнес ни слова, Беккер выпрямился в кресле и сказал. «Если вам не трудно...» Пошлите, пожалуйста, после завтрака его предупредить Ороа. Раньше вечера я домой не вернусь. Словом, предпочитаю, чтобы она отбыла без меня, а то непременно закатит сцену. Сама отпади рада, радешенька, а сцену мне все-таки закатит, а другую Маклеоду, когда вернется к нему. Этой даме без скандала в жизни мила. Он улыбнулся, пожал плечами и снисходительно заметил. Экая кобылица. Парсел утвердительно кивнул, и Беккер откинулся на спинку кресла. Парсел сидел боком на пороге, прислонясь к стойке раздвинутой перегородки, подтянув к подбородку правое колено, а левой ногой упираясь в песок. Его белокурые волосы отсвечивали на солнце золотом. — Вот чего я! — Никак не пойму, — неожиданно проговорил Беккер. — Почему два кошелька? — Я знал, что он будет торговаться. — Верно. Но все-таки почему вы принесли свои капиталы в двух кошельках? Почему не в одном? Не все ли равно? Парсел прищурился, так как солнце било ему прямо в глаза, и сказал, глядя вдаль на вершину горы, ведь это все равно, как если бы я отдал ему камни. Сейчас-то да, ну, а через 20 лет? Если фрегат придет сюда через 20, 25, даже через 30 лет, Маклеод все равно не сможет насладиться своим золотом. Его повесят. Повесят? Почему повесят? Не отрывая глаз от вершины горы, Парсел равнодушно произнес. Бунтовщикам амнистии не бывает. Беккер резко выпрямился и ошалело взглянул на Парсела, потом сказал: «Значит, вы его обманули? Бог ты мой! Шотландец против шотландца! В жизни ничего подобного не видел. Оказывается, не он вас, а вы его перехитрили». Парсел улыбнулся, но улыбка тут же исчезла, взгляд снова обратился к горной дали, и на лице появилось озабоченное выражение. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал Беккер, помолчав. «Думаете, как бы мы счастливо жили на острове, не будь этих сволочей, а много ли в конце концов? Трое или четверо? Смэдж, Маклеод, Тимми? Пусть Тимми и черный, а вы меня все равно не убедите, что он славный малый. Будь я Господом Богом, знаете, что б я сказал? Сказал бы, что эти трое весь остров нам перебаламутят. И есть только один выход — призвать их ко мне на небеса». «Ну, вы пока еще не Господь Бог», — заметил Парсел.